говоря, проще говоря, мне очень жаль тебя. Мне бы долететь до горизонта, мне бы песни петь небу и солнцу, но уже давно на душе пусто. Было нам смешно, а теперь грустно. Да ты не смейся, не смейся. Проще говоря, да ты не смейся, не смейся. Проще говоря, проще говоря, мне очень жаль тебя. Да ты не смейся, не смейся. Проще говоря, проще говоря, проще говоря. Тебя.